Глава 7. Мародер. Серые скалы серой горы, а вокруг серое небо. Унылую картину чуть разбавляла снежная шапка на далеком пике, но и она под тусклым небосводом выглядела блекло. Если добавить к этому сбитое дыхание и ноющие ноги, то можно понять, что мое настроение было далеким от радужного. Идти дальше не хотелось, особенно учитывая, что в конце пути нас ждал замок демона Вихря. Местные называли его паучьим домом, и это тоже не вызывало энтузиазма. А ведь идти придется. Не для того мы потратили столько усилий и пролили столько крови, чтобы повернуть назад из-за внезапно возникшей депрессии. Обратный путь мы проделали в рекордные сроки и добрались до деревни клана Быстрого Кулака всего за сутки. А до этого полдня пришлось решать вопросы, которые по большому счету меня не касались. Точнее, имелось одно дело, напрямую связанное с нашим отрядом, и оно было печальным. По моему требованию, недарцы вернули тела 4 кронайцев. Я не потребовал снятой с тел брони и вообще не стал ничего говорить. Хотя в тот момент хотелось крови, пофиг чьей, хоть с этой стороны стены, хоть с другой. Моряки нашли вечный покой на склоне горы у стены слез. Очень красивое место. Поток горной реки на несколько мгновений принимал горизонтальное положение, протекая по крошечной долине, в которую ветер нанес немного почвы и всякого другого полезного для 3 невысоких кедров. Возможно, я смог бы восхититься этой красотой, но не сложилось. Нельзя любить то, что не принесло тебе ничего, кроме неприятностей и боли. В долгом подъеме к замку Вихря нас сопровождали кулаки. Причем среди них был один из тех, кто пару дней назад сдерживал нас на этом же подъеме. У Блода образовалось сразу столько дел, что мы попрощались с ним еще у стены слез. Как ни странно, наш проводник был весел и много шутил, хотя недавно мы убивали его родичей. Эти люди так долго варились в котле постоянной мести, что, как мне кажется, разучились чувствовать настоящую ненависть. Сегодня режут друг друга, а завтра идут вместе в бой и даже пируют. Для меня это дико. Враг он всегда враг. Его можно даже простить, но другом он не станет никогда. Может, это действительно моя жизненная позиция, а может, просто мрачные думы в мрачном месте? Когда-то к замку вела нормальная дорога, но многие столетия в горах способны уничтожить даже творение древних строителей-магов. Последние 100 метров по наклонной были практически непроходимы, так что пришлось оставить всех лошадей под охраной 4 кронайцев и 5 горцев. То, что вся веселуха еще впереди, я понял, когда увидел вход в замок. На срезанной площадке одной из скал кто-то оставил большой валун и придал ему форму огромного паука. Вот как раз между хелицерами этого каменного монстра и находился вход в подземелье. «Дохлая каракатица», — высказал общую мысль Карн. «Ага», — едва ли не впервые согласился с ним барсук. По общему настроению я понял, что если мы не войдем в подземелье сразу, то не войдем никогда. Шип змей в авангард, барсук со мной, сом грифон, прикрывайте артефакторов. «Может, оставим мальчика здесь?» — тихо сказал Урген. «Нам нужны все глаза, не нравится мне это место», — так же тихо ответил я и подозвал кронайца. «Карн?» «Да», — подошел моряк, настроение которого не улучшилось ни на йоту. Он по-прежнему излучал ненависть ко мне, но что-то подсказывало, что при всем этом Карн не предаст. Кронайцы вообще сильно изменились. Из 30 человек абордажной команды в живых осталось 24. Треть из них была ранена и чувствовала себя плохо, несмотря на старания целителя. Больше никто не надевал ярких накидок, да и вообще морячки вели себя намного тише. «Бери 5 бойцов, пойдете с нами, здесь оставь Бадара, и пусть внимательно смотрит за тылами и нашими проводниками». «А то я не знаю». «Блин, Карн, прекрати ворчать, сейчас не до того». «Понял», — все так же мрачно ответил кронаец. «Не скажу, что в детстве боялся пауков, некоторых даже брал в руки, но сейчас было реально страшно». Неожиданный фортель выкинули волки. Оба пепельных гиганта ни в какую не захотели идти вниз. «Ну и демоны с вами», — зло выругался я, направляясь к каменному монументу. Похоже, к местным обитателям у волков было такое же отношение, как к степным осьминогам, так что настаивать я не стал. Честно говоря, если бы мог, сам бы не пошел. Когда мы прошли жутковатый вход и лучики наствольных фонарей заплясали на стенах круглого тоннеля, стало легче, но не намного. В замке Вихря вообще не было лестниц, только плавные спуски и такие же изгибы. Больше всего это напоминало нору паука. Хотя на самом деле так оно и было. В записях профессора упоминалось, что до того, как замок стал вотчиной демона и опорным пунктом контроля над своенравными рабами, здесь располагалась самая настоящая ткацкая фабрика. Если верить древним архивам, местные паучки не только производили нить для знаменитого паучьего шелка, но и сами ткали его. Правда, делали это очень редкие особи, но все равно потрясающе. Этакое биологическое автоматизированное производство. Мы спускались больше часа, а пауки так и не показались. Хотелось облегченно выдохнуть, но боялся сглазить. Единственная надежда была на то, что памятник на входе ваяли не в натуральную величину прототипа. Все надежды рухнули, когда мы вышли в первое большое помещение после долгого путешествия по тесному тоннелю. Только здесь мы поняли, что попали не в паучью нору, а в замок. Полусферическая пещера прятала свои своды высоко во тьме. Наши фонари с трудом разгоняли мрак, но все равно было на что посмотреть. Сросшиеся сталактиты и сталагмиты были обработаны в виде древесных стволов, которые обвивали каменные вьюны. Такое впечатление, что поселившийся здесь властитель скучал по южному лесу и хоть так приглушал свою тоску. Но это еще не все. Пространство между опорными столбами было заплетено кружевами неимоверной красоты и сложности. Я даже не сразу понял, что это паутина, а не произведение искусства неведомых волшебных ткачих. А вот самих ткачей за созерцанием этой красоты мы и просмотрели. «Чтоб я сдох!» — восхищенно выдохнул барсук. Блин, ну нельзя же говорить такие слова в подобных местах. Неудивительно, что бывшего медведя преследуют неприятности. Звук его голоса еще не успел отразиться от стен пещеры, как на голову зазевавшегося человека рухнула многоногая тень. Все произошло очень быстро, и если бы не зверские тренировки, на которых шип гонял ящеров до полусмерти, мы бы окончательно попрощались с нашим товарищем. Огромная, размером с упитанного кабана, туша паука ухватила барсука и тут же метнулась вверх, но сом оказался быстрее. Непостижимым для одетого в броню человека движением он оттолкнулся от ближайшей колонны и по изломанной траектории взлетел следом за пауком, уцепившись за ноги барсука. Паук недовольно затрещал, и тут же с не меньшим недовольством затрещали наши иглометы. Увесисто стукнули арбалеты кронайцев. Вот теперь арахнит уже взвизгнул и рухнул на пол вместе с ящерами. «Отходим!» — крикнул я, и отряд, захватив с собой барсука, быстро втянулся в тоннель. К нам тут же метнулись две многоногие тени, но, получив по несколько болезненных уколов, отступили в темноту. «Мэтр, что там?» — спросил я у склонившегося над ящером целителя. Сом уже стянул с товарища шлем и верхнюю часть чешуи, открыв всеобщему обозрению кровавое пятно на поддоспешнике чуть ниже груди. «Все не так страшно, как могло бы быть», — затараторил целитель, продолжая водить руками над раной. Затем он быстро достал из сумки небольшой пузырек и, выдернув пробку, вылил содержимое в рот барсука. «Внутренние органы не задеты, а противоядия у меня много, благодаря нашему общению с осьминогами. Этому молодому человеку очень везет, только на моей памяти он трижды проходил рядом со смертью. Правда, теперь в нем столько магических эликсиров, что впору начать исследование уникального случая передозировки и ее последствий». «Карн», — позвал я кронайца, услышав в продолжающейся речи целителя самое главное. «Выдели двоих бойцов, пусть доставят барсука и целителя наверх». «А как мы без целителя?» — усомнился моряк. Вот я и не хочу узнать, как мы обойдемся без целителя, если его сожрет паук. То, что он вообще здесь оказался, было моей ошибкой. Немного подумав, я добавил. Ёж тоже уходит наверх. Но попытался возмутиться юноша. Заткнись, тут же перебил его учитель, и ученик подчинился. Дождавшись, когда уходящие повернули за поворот, а свет их ручных фонарей растворился во мраке тоннеля, я повернулся к оставшимся со мной бойцам. Дороги назад у нас нет, как и времени, так что будем прорываться. Впереди шипы змей, кронайцы по флангам, в тылу грифон и сом. Двигаемся очень быстро, потому что благодаря недальновидности вашего командира теперь у нас только долго перезаряжающееся оружие. Дождавшись паузы в моем монологе, вставил свое слово Урген. Если мне будет позволено сказать, то, возможно, спешка не понадобится. Говори, едва сдержав раздражение, позволил я. У нас есть кристалл из замка госпожи Грозы. Думаешь, он нам поможет? А что мешает проверить? Обезоруживающе улыбнулся Урген. И то правда. Так, делаем все, как сказал. Давай, проф, заводи свою шарманку. Урген с минуту колдовал над артефактом, и кристалл в его руках засветился мягким светом. Где-то секунду все прислушивались к окружающему миру, но никаких световых или шумовых эффектов не дождались. Вперед! Уже не так расслабленно, как в первый раз, мы вновь вошли в пещеру с колоннами. Все двигались на полусогнутых ногах, постоянно отслеживая каждый свой сектор. Продвижение немного тормозили грифон и сом, идущие едва ли не спиной вперед. Но безопасность этого стоила. Пещера оказалась обширнее, чем выглядела на первый взгляд. До противоположного края мы шли минут 20, и только там увидели первого паука. Точнее, их было 4. С арахнидами явно не все было в порядке. Они дрожали всем телом и припадали к каменному полу. С каждым нашим шагом эта дрожь усиливалась, но пауки не отступали. И только когда лучи наших фонарей заплясали на стоящих у стен конструкциях, ситуация немного прояснилась. Это были металлические шесты, теряющиеся в темноте ряд шестов, размещенных с трехметровым интервалом. Между шестами были натянуты паучьи нити, а среди путаниц этих нитей безвольно висели высохшие тела небольших, если сравнивать с тем, кто напал на нас, пауков. Иссохшая кожа этих пауков имела красноватый оттенок. Чуть дальше за шестами виднелась стена, у которой лежали груды белых рулонов вперемешку с телами пауков. Это было паучье кладбище, и только на трех находящихся рядом промежутках нити не были спутаны. Основавшие по этим нитям паучки выглядели очень даже живыми. Темно-красные брюшки и розоватые головы, из которых росли почти черные лапы. Красиво. Филигранные и монотонные движения пауков завораживали. Они сноровисто перебирали лапами, постепенно перемещаясь вверх и оставляя за собой сплошную белую поверхность. Паучий шелк. «Это сколько же здесь шелка?» — выдохнул Сом, и я по-другому взглянул на груды рулонов. «Сотни? Нет, 1000 рулонов драгоценной ткани». «Сом, ты что, заразился жадностью от барсука?» — спросил я, стряхивая вожделение. «Простите, командир, но мой отец 3 месяца копил деньги, чтобы купить маме шелковый платок, а тут такое...» «Этих стреляем», — казалось, Шип был единственным, кто не подсчитывал в голове стоимости сваленного в груды шелка. «Это, конечно, неразумно, но мне почему-то стало жаль пауков. Воины преодолевали страх и боль, они готовы были умереть, но не допустить нас к тем, кого защищали. Это вызывало уважение. Оставим их в покое. Кристалл не подпустит пауков к нам, так что они не опасны. Проф?» «Да, их можно не опасаться», — ответил на мой вопрос Урген, и мне показалось, что ему тоже стало жаль этих жутких, но самоотверженных созданий. «Идем по периметру, ищем проход дальше». Как оказалось, мы немного промахнулись. Проход, который вел в глубину горы, находился в центре зала, но мы это выяснили, потратив на поиски еще полчаса. «Опять колодец, сколько же можно?» Похоже, скоро у меня начнется фобия в отношении вертикальных проходов и винтовых лестниц, но делать нечего. Со стороны колодец заметить было трудно, потому что он не имел даже маленького бортика. Пространство возле прохода вниз отличалось от общего зала. Когда мы приблизились, лучи фонарей выхватывали странные выбоины на полу. Часть из них словно выдолбили огромным молотом, а часть была выплавлена. Две ближайшие колонны тоже пострадали. Каменные листья на них оплыли, как воск у огня. «Здесь был бой», — тихо сказал Урген, осматриваясь вокруг. «Если повреждения не заделали, это был последний бой местного хозяина». «Думаешь, работа пожирателя?» «Не удивлюсь, если это так. Главное, чтобы гость остался здесь. Всем внимание!» В колодец мы спускались по уже отработанной схеме. В 20-метровый провал был опущен большой фонарь, застывший по центру 6-метрового диаметра колодца. Опускать его по ходу нашего движения и, соответственно, оставлять сверху охрану было рискованно, потому что отгоняющий пауков кристалл двигался вниз вместе с профессором. Так и знал, что мое слюнтяйство вылезет нам боком. Дно колодца сразу показалось странным. Приблизившись, мы рассмотрели, что это груда ссохшихся паучьих тел, почти полностью заваливших нижний выход. Пока шипы змеи разгребали подход, профессор осмотрел останки. «Очень похоже, что здесь поработали артефактами. Помнишь молниеносные браслеты?» «Ага», — по телу пробежала невольно дрожь от воспоминаний. «Можем идти», — подал голос шип, и мы вслед за передовой двойкой нырнули в новый тоннель. Чем дальше продвигались, тем больше находилось следов боя. Что интересно, никаких других останков, кроме паучьих, здесь не было. Похоже, демон-вихрь не только приспособил помещение бывшей ткацкой фабрики под свои нужды, но и пополнил свои войска бывшими ткачами. Теперь мы шли по пути боя, что облегчало нам поиски. От коридора отходило множество ответвлений, на обследование которых ушли бы дни, особенно учитывая возможность нарваться на магические ловушки. Кстати, насчет ловушек. «Проф, ты что-то видишь?» «Ничего», — ответил Урген, не переставая вглядываться в освещенный впереди идущими ящерами коридор. «И это неудивительно». «В смысле?» «Если здесь что и было, то пожиратель все обезвредил. И вообще, кто станет внутри дома, где живет сам, оставлять активированные ловушки? На входе ладно, но внутри...» «Логично», — согласился я, и оставил на потом остальные вопросы, потому что мы вышли в еще один зал. Похоже, добрались. Такая же полусферическая, как и верхняя пещера, имела меньшие размеры и чуть больше украшений. Впрочем, от былого интерьера здесь мало что осталось. Остатки каменных растений плелись по стенам и куполообразному потолку, стремясь к полу по двум колоннам, изрядно разрушенным. Вид перекошенных опор напоминал о том, на какой глубине мы находимся. «Мне что-то неуютно здесь», — подал голос шип, и все мы занервничали значительно больше, чем до этого. Стоило поторопиться. К счастью, долго искать не пришлось. Нужное нам помещение имело от силы 50 метров в диаметре и хорошо просматривалось. То, что случилось здесь много веков назад, можно было описать с первого взгляда. Крандол вошел в замок демона Вихря как к себе домой. Накрошил по дороге кучу пауков и спустился в личные покои хозяина. А затем убил его. Но как? Пожиратель, конечно, был очень крут, но не настолько же, чтобы прикончить демона в его доме без видимых следов сопротивления. Что-то не похоже небольшие выбоины в стенах и полу на проявление силы легендарного и могучего демона. Загадка интересная, но шип начал беспокоиться еще сильнее, постоянно посматривая на потолок. Место гибели демона мы нашли, серьезная выбоина в полу, и если виртуально представить происшедший здесь взрыв, то становилось понятно происхождение потеков на стенах. А вот Крандол нашелся совсем в другом конце зала. Его тело было подвешено на паучьих нитях, которые выглядели вполне привычно. Естественно, что от человека остались только кожа да кости, в прямом смысле этого слова. То, что это Крандол, пожиратель демонов, можно было определить по одежде. Очень похожие комплекты мы нашли в его доме в степном городе. Что ж, начинаем мародерку. Берем все вещи с трупа и все, что сможем забрать из интерьера. Мелкие и непонятные предметы сначала показываем профессору. Урген, позвал я ученого, который почему-то рассматривал пол и потолок, а не с горящим взглядом потрошил вещи пожирателя в поисках дневника. Нужно как-то изучить повадки бывшего убийцы и его потрясающую интуицию. Похоже, мы что-то нарушили в шатком равновесии этого места. В момент, когда все успокоились и неспешно затаривались трофеями, как гром среди ясного неба, над головой что-то оглушительно треснуло. Все без исключения подскочили на месте и опасливо уставились вверх. «Уходим быстро!» — почему-то шепотом приказал я и лично ухватил за бронированный локоть профессора. Урген, как назло, обнаружил тайник местного хозяина и едва не впал в экстаз, увидев там груду свитков. К выходу ученого тащили вдвоем с Грифоном. Один бы я с брыкающимся Ургеном не справился. В принципе, тревогу можно было бы назвать фальшивой, если бы уже выйдя из колодца, мы не ощутили под ногами сильного толчка. Заметавшиеся по полу большого зала лучи высветили жутковатую картину. Огромный участок пола ухнул вниз. «Бегом!» – заорал я и, показывая пример, побежал к далекому выходу. Профессора волочили под локти два кронайца, потому что он мертвой хваткой обнял немалый ворох свитков и вполне мог рухнуть при беге. Из-за охапки свитков смотреть на пол было трудновато. Из прохода между хелицерами каменного паука мы вылетели как пробка из бутылки, все в пыли и с перекошенными лицами, под шлемами лиц моих товарищей не видно, но я не сомневался в том, что так и есть. Зато хриплое от нагрузки и пыли дыхание вырывалось из-под жутких масок на шлемах, очень напоминая рычание. Так что, когда мы выбежали, как угорелые, на скальную площадку, видок у нас был еще тот. Горцы схватились за оружие и натянули луки. Даже кронайцы на секунду наставили на нас свои арбалеты, но тут же перенаправили их на горцев. И только волки оставались невозмутимы. «Всем успокоиться!» – заорал я, срывая шлем и с трудом успокаивая дыхание. К моему стыду все прихваченные мной трофеи оказались утеряны. К счастью, таким рассеянным оказался я один, ну или почти один, кронайцам пришлось тащить Ургена. Зато объемный баул с останками и вещами пожирателя по-прежнему покоился на широких плечах сама. Гора еще раз ощутимо вздрогнула. Ниже по склону тревожно заржали лошади. «Спускаемся, все остальное потом». Спуск к лошадям перешел в марш-бросок к более безопасному месту, но даже там мы не остановились. Как-то без обсуждения было принято решение идти до селения горцев и уже там разбирать трофеи и отдыхать. Наконец-то развилка, где был вырезан отряд горской молодежи, оказалась позади, и внизу мы увидели горскую деревню. Для меня в ее виде ничего странного не было, а вот горцы почему-то забеспокоились. В военное время, когда все мужчины покидали свои дома, охрана селения выставлялась только на окраинах. Из дальнего охранения имелся лишь пост у главной дороги. Так что отсутствие секрета на тропе не могло быть причиной беспокойства. Предводитель наших проводников что-то зашептал своим, но так тихо, что кроме возбуждения в его голосе я не услышал ничего. Не спрашивая нашего мнения, горцы побежали вниз по тропе. Им было проще, минимум поклажи и солидный опыт подобных спусков. Нам же предстояло осторожно свести вниз своих лошадей. Когда мы наконец-то спустились в долину, наши провожатые исчезли, как и все остальные жители каменного поселения. «Командир», — тихо сказал Шип, подойдя ко мне вплотную, «что-то мне не хочется соваться в эту деревню». Я был с ним совершенно согласен, но склонившееся над горой солнце и общая усталость не оставляли нам другого выбора. Мы можем обойти деревню и заночевать на выходе из долины, но мне что-то не хочется оставлять за спиной то, чего я не понимаю. «Согласен», — кивнул Шип. «Карн», — негромко позвал я кронайца, «оставь 10 человек здесь с лошадьми, остальные за мной. Грифон, тоже остаешься и прикрываешь багаж». Это определение я высказал впервые, и еще буду расхлебывать последствия. но зато кратко и всем понятно, что имеются в виду оба артефактора, целитель и наши проводники Хтары. Моряк молча кивнул и жестами разделил абордажную команду на практически равные части. В деревню мы вошли, стараясь не шуметь и непроизвольно перестраиваясь в защитное построение. Даже волки выглядели незаметными тенями. Селение насчитывало около 30 общинных домов, длинных каменных сараев с поросшей травой крышей. Как таковых дорог между домами не было, имелись только каменистые тропинки, обочины которых тоже заросли невысокой растительностью. Усталость изменила мое восприятие, и угроза чудилась в каждой тени, а вот надежда нашептывала, что все это глупая случайность, и горцы просто сидят дома. Наших провожатых нигде не было. В принципе, взрослые горцы и раньше не особо разгуливали под открытым небом. Но куда, скажите, подевалась детвора? Неожиданно шип замедлился, а затем и вовсе остановился. Вся группа также застыла на месте. Не прекращая осматривать окрестности поверх стволов игломета, бывший убийца присел на корточки и мазнул левой рукой по траве на обочине тропинки. «Кровь, договорить ящеру не дали. Зловещее слово будто послужило командой для наших врагов. Мимоходом разломив незнавшую какого-либо скрепляющего раствора каменную стенку, на растерявшихся кронайцев выскочил младший, причем не простой, а продвинутый. Его секира со звоном ударила по серому шлему, но так и не смогла пробить его, зато отправила кронайца одновременно в полет и нокаут. Второй замах закончился в пиковой точке, и секира выпала из уже мертвой руки. Две иглы в мозг способны упокоить и не такого здоровяка. Защелкали арбалеты и иглометы, из шести продвинутых младших практически сразу погибли двое. Еще одного клинком достал змей, к тому времени опустошивший все шесть стволов. Внезапность нападения и усталость сыграли с нами злую шутку. Большая часть иглоболтов ушла в молоко. Погибший последний монстр ворвался в построение ящеров и раскидал нас, как кегли. Досталось почти всем, даже змею прилетело лапой от агонизирующего монстра, и только барсук остался на ногах. Неужели у парня закончилась черная полоса невезения? Именно он сумел вогнать, возможно, последнюю иглу в затылок убегающему монстру из оставшейся троицы. Уцелевшие бойцы быстро организовали защитный периметр. Карн и двое кронайцев занялись осмотром раненых, а вот я задумался. Что-то не складывалось. Почему они напали так бездарно? Засада была сделана грамотно, что подтверждала таинственная пропажа наших проводников-горцев. Их убили беззвучно. Так почему младшие все провалили, и кто отозвал их обратно, старшие? Или таким продвинутым младшим старшие уже не нужны? Анализ Дари уже давно ушел на второй план, особенно на фоне проблем с демонами. Нужно обязательно поинтересоваться у профессора. Может, чего интересного нашлось в трофейных записях, но это позже. Карн? «Один из моих мертв, трое сильно пометы, твои все целы», ответил на незаданный вопрос коронаец, и мне почудилось недовольство в его голосе. Задуматься над причиной подобных эмоций моряка я не успел, потому что ситуация вновь изменилась. С громогласным рычанием в нашу сторону устремилась пара оставшихся монстров. Они бежали на двух конечностях, а не на четырех, как их менее развитые сородичи. Плюс к этому вели себя грамотнее, чем пару минут назад, делали резкие скачки в стороны и старались использовать для укрытия приземистые здания бараков. Но самым странным было не это. Мельком взглянув вниз, я тут же насторожился. И Хан и Дымка почему-то смотрели в противоположную от атаки сторону. Догадка неприятно кольнула мозг. «Барсук!» Бывший медведь был бабником и разгильдяем, но отнюдь не дураком, а татуировка на лице добавила еще одну опцию в список достоинств и без того неплохого бойца. Он стремительно развернулся на пятках и уставился мне за спину. «Вижу. Игл в его шестиствольнике уже не осталось. Поэтому в ход пошли парные клинки и стремительный рывок вперед. Со стороны казалось, что он врезался в прозрачную стену. Раздался звон клинков, и кто-то, пока невидимый, сумел использовать инерцию тяжелого тела, отправив барсука в дальнейший полет. Но магия дала сбой, и я увидел полупрозрачный силуэт. Двуствольный игломет быстро покинул набедренную кобуру, и две иглы одна за другой улетели в сторону проявившегося соперника. Тихий вскрик показал, что я хоть раз, но точно попал. Появившаяся фигура в дарийском комбинезоне метнулась за угол здания. Бессмысленно, время уже потеряно. Две пепельные тени устремились следом. «Хан, не убивать!» Пока мы разбирались с невидимкой, кронайцы сумели нашпиговать оставшихся младших болтами, и в данный момент Шип с Грифоном проводили контроль. Это я заметил мельком, потому что побежал к бараку, за которым скрылись оба волка. Как и следовало ожидать, Хан с подругой сработали четко. Эдакий зеленый ниндзя прижался спиной к стене дома и замер, боясь сделать лишние движения. А припавшие к земле волки с тихим рычанием отслеживали каждое движение невидимки. Я направил на рабыню Дарий пистоль. Он был полностью разряжен, но она этого знать не могла. «Ложись на землю». Одетая в зеленый комбинезон женщина, в этом уже сомнений не было, потому что ее выдавали разные специфические выпуклости, присела чуть ниже и яростно зашипела. Хан издал глухое, похожее на рокот рычание. «Ты меня сильно достала, так что либо ложишься на землю, либо я тупо пристрелю тебя». Немного подумав, невидимка легла лицом в траву. Из-за моей спины тут же появился змей и сноровисто связал пленницу. Затем казак резко сорвал с ее головы капюшон, и по плечам диверсантки рассыпались русые волосы. «Девчонка!» — тихо выдохнул змей. «Действительно, совсем еще девчонка. С виду пленница была похожа на цыганку, смуглая, но не такая, как Яна, а скорее сероватая. Довольно высокий рост, сухощавое телосложение. Замеченные мной выпуклости, конечно, имелись, но в небольших объемах. Да и фигура пленницы была больше спортивной, чем женственной. «Барсук?» «Да», — недовольно проворчал подбежавший к нам ящер, явно раздосадованный тем, что соперница так легко взяла его на прием. «На тебе пленница, хан поможет». Позаботившись о сохранности языка, я тут же занялся осмотром деревни и хозяйственными вопросами. Заходить во все три десятка общинных домов смысла не было, хватило того, что обнаружилось в ближайшем. Судя по интерьеру, в каждом таком доме жило около двух десятков людей. Как они организовывали свой быт, было непонятно и в принципе не так уж интересно. Женщины и дети лежали в разных позах и с разным количеством ран. Некоторых явно зарезала невидимка, а большинство попали под топор младших. Судя по всему, так они и двигались. От дома к дому, почти не встречая сопротивления, ведь основная часть мужчин ушла на войну, а меньшая сопровождала нас в горы. Кое-кому удалось вырваться наружу, но, увы, даже взрослый воин не мог потягаться в скорости с младшим Дари, не говоря уже о женщинах. Тех, кого поймали снаружи, Дари затащили внутрь и побросали на пол жуткой кучей у самого входа. Что же, из увиденного можно сделать вывод, что спать нам придется в палатках. Выйдя наружу, я вдохнул ставший неожиданно очень приятным воздух. Из-за угла вышел Карн и остановился рядом. Как обстановка? Живых нет, равнодушно пожал плечами кронаец. Монстров тоже вроде не осталось. На северной окраине есть свободный дом, но дождя не предвидится, так что можно заночевать и под открытым небом. Разумно, пусть твои разбивают лагерь, а мы займемся допросом пленницы. С удовольствием, оскалился моряк. Отдашь ее мне? Похоже, он действительно садист, но в этом случае все же преобладает желание отомстить за товарищей. Шустрая рабыня нелюди успела изрядно насолить кронайцам. После того, как узнаю все, что нужно. Да мне не к спеху, зловеще улыбнулся Карн. Разбивку лагеря закончили еще до заката. Спать хотелось неимоверно, но я все же решил не тянуть с допросом. Найденный кронайцами домик оказался местной тюрьмой. В кладке стены имелись крупные камни со вбитыми кольцами. Посреди комнаты в полу находился спуск в обширный зиндан. Кронайцы уже успели привязать пленницу кольцам и даже пару раз приложиться кулаком. На обнаженном теле невидимки виднелись пятна синяков. Или это ей досталось во время боя? Впрочем, не суть важна. «Кто ты?» — спросил я девушку, держась на расстоянии. «И правильно сделал». Невидимка хотела плюнуть в мою сторону, но разбитые губы не позволили этого сделать. И красная от крови слюна упала на небольшую грудь. Похоже, парни Карна все же провели профилактику. Ну и что мне с ней делать? Дарье удавалось раскалывать с помощью воды, а здесь как подступиться? Отдать Карну как-то не хотелось, девушка все же. Обнаженное тело имело привлекательный вид, но не для меня, не тот типаж. И все же она ведь человек. Кто знает, каким именно образом девушка стала рабыней Дарьи. Честно, я даже не знаю, что мне от тебя нужно. Убивать не хочется. Докажи мне свою полезность. Только ценность информации должна перевесить принесенный тобой вред. Барсук, как и все в помещении, снял шлем, так что были видны его шрамы и татуировки. Ты попортила лицо этому красавчику, и ему есть что тебе сказать. Стоит только позволить ему это. Зверское выражение на лице ящера как-то не убедило пленницу, хотя она попыталась изобразить испуг. Интересно, с чего бы это? Хорошо, зайдем с другой стороны. Или лучше пусть с тобой пообщается кронайц? А вот теперь пленницу проняло. После моих слов Карн даже сделал непроизвольный шаг вперед и дернул руками. Что там светилось в его глазах, я видеть не мог, но хватило и реакции пленницы. «Я буду говорить», — ее имперский звучал чисто и без малейшего акцента. «Сколько вас было в деревне?» «Я и шестеро свободных младших». «Свободные — это те, кто ушел из-под опеки старших?» — предположил я. «Да, они подчинялись мне и потому выжили в Сатаре». «Как остановить демона? Я все же попытал удачу. Вдруг на наш главный вопрос найдется ответ у этой девушки?» В глазах пленницы внезапно вспыхнул огонек торжества. «Никак. Вам не остановить, господина, животные. Вы слишком жалки для этого». «Животные?» — удивленно переспросил я. И тут все стало на свои места. Ее кожа, странные глаза и все остальное. «Ты не человек?» «Конечно, я высшее существо, почти равна победителям». «Ты рабыня. Вся жалость к этой особи и снисхождение куда-то подевались. Передо мной нелюдь, хотя и с примесью человеческих генов. В тебе больше человеческой крови, чем дарийской. Для нас ты монстр, а для них животное». «Я служу повелителем». «Как и любой раб, разговор стал мне неинтересен. Карн?» «Да». «Пообщайся с ней утром, может, что и скажет, а пока пусть подумает». Мне стало невыносимо душно в помещении, пропитанном тупой ненавистью пленницы, грязных отголосков мыслей Карна и не менее омерзительных желаний, написанных на лицах кронайцев. Снаружи меня догнал Карн. «Почему утром?» «Потому что иногда страх сильнее боли. Пусть посидит, подумает». «Я не хочу ждать». Глаза кронайца вдруг заледенели. «Все-таки он псих. Значит, ею займется Шип». Лицо Карна исказило нервная судорога, но он все же сдержался. Внутри этого, в принципе, неплохого человека жили неведомые мне демоны и тайны. Чего он боится и почему служит мне? Без ответов на эти вопросы понять его мотивы невозможно. «Хорошо, я подожду до утра. За ночь и ты, и твои люди должны хорошо отдохнуть. Уходим с рассветом». «Не хочешь разбираться с горцами?» «Да уж, не хотелось бы». Я планировал сначала посмотреть, как там Урген, но увидел выходящего из палатки целителя. «Мэтр, как у нас дела?» «Даже не знаю, ваша милость. С одной стороны, только один погибший и все раненые на ногах. Но в некоторых сейчас столько эликсиров, что это уполовинит их жизни». «И ничего нельзя сделать?» – обеспокоился я. «Можно, полгода в обители и все наладится. Но, как вы сами понимаете, такие процедуры очень дорого стоят». «Ну, с деньгами проблем нет. Если профессор найдет в записях нужные нам ответы, мы сразу же возвращаемся в империю. Но время отправки мы будем знать только послезавтра или даже позже. Эту ночь мой друг будет спать, а завтра нас ждет бешеная скачка». «Мне кажется, вы немного ошибаетесь», — загадочно улыбнулся целитель. «В смысле?» «Господин Урген попросил у меня отгоняющий сон настой». «И вы ему дали?» — спросил я, чувствуя, как ярость охватывает виски ледяными тисками. Усталость и измотанные нервы не способствовали сдержанности и пониманию. «Простите, ваша милость», — целитель потупил глаза, хоть и не был трусом. «Он достойно прошел через все испытания, и понимание этого позволило мне справиться со злостью». «Это вы меня простите, мэтр. Просто никаких сил не хватает. А еще дурость несознательных особ. Это я о профессоре. Очень прошу вас впредь раздавать эликсиры только с моего разрешения, если, конечно, это не касается лечения. Здесь все решения за вами». Учтиво кивнув друг другу, мы разошлись в разные стороны. А теперь самое время пойти и настучать по одной совершенно бестолковой башке. В небольшой палатке, разбитой кронайцами для артефакторов, горела магическая лампа, освещая совершенно захламленное свитками и пожелтевшими листами пространство. Конструкция местного походного жилья была похожа на рыцарский стандарт, то есть при небольших размерах, там можно было стоять во весь рост и даже сделать пару шагов из одного края в другой. Очки на носу Ургена мало скрывали покрасневшие и горящие лихорадочным блеском глаза. То ли все дело в магическом свете, то ли так и было на самом деле, но профессор был похож на мумию. «Проф, твою!» — начал я с порога, но, увидев спящего в углу ежа, снизил тон. «Ты что творишь, придурок? Нам завтра скакать весь день. Предлагаешь привязать тебя к коню?» «Можно и привязать», — равнодушно пожал плечами профессор. «Ответы нам все равно нужны были еще вчера, или как ты там любишь говорить?» «Даже позавчера», — закончил я фразу. «Но это не повод доводить себя до истощения. Ладно, рассказывай, что узнал». «О, много интересного. Ты знаешь, откуда берутся дари?» «Из яйца», — неуклюже пошутил я. С минуту профессор удивленно смотрел на меня, затем раздраженно сплюнул. «Какое яйцо? Они живородящие. Но дело в том, что у них нет деления на самцов и самок». Это было не совсем то, что я хотел узнать, но перебивать профессора не стоило. Закончит с увлекшей его темой и перейдет к делу. К тому же слова пленницы разбудили мое давнее любопытство, и профессор собирался его утолить. «Ну и как у них это получается?» — подзадорил я Ургена. «Они гермафродиты». Слово, которое произнес Урген, я не знал, поэтому просто подобрал ближайшее по смыслу, так что нужно было уточнить. То есть имеют и мужские, и женские органы? Да, они могут поочередно друг друга. Только давай без грязных подробностей. В смысле? Совершенно естественно удивился профессор. Для него эта тема имела чисто научный интерес. Давай дальше. Так вот, когда приходит время, два дари занимаются тем, что тебе неинтересно. Ну, в смысле, неинтересно, когда это касается дари, тут же поправился профессор. Не отвлекайся. Так вот, сначала они ходят беременными, затем рожают. Всегда двойню, то есть младших. Так что старшие и младшие — это не братья, как ты думал, а родители и дети. Почему младшие похожи на зверей, а старшие напоминают людей? Сначала развивается животная сущность, а затем интеллект. Но это только предположение. В записях подобного нет. В смысле, в дневниках Крандола? Нет, это свитки еще из степного города. Я тебе говорил, что там происходила часть разработок по превращению людей в дари. Ты издеваешься, начал злиться я. А что? Ты записки пожирателей читал? А что там читать, фыркнул профессор. 20 страниц примитивного текста. У меня внутри все похолодело. И? Интереснее то, что было у него в мешке. Профессор подтянул к себе увесистую сумку. Вот. На пол легли три ремня, очень похожие на пояса какого-нибудь рэпера. То есть на пряжке имелась куча камней и всяких финтифлюшек. Это поводок? Да, очень интересное устройство. Набрасываем его на кристалл саркофага демона и снимаем активатор. После этого демон готов пробудиться. Нажимаем первый активатор, демон выходит из сна и впитывает поводок. Затем раздавливаем второй кристалл на активаторе и бах! Это бах и случилось в подземелье, догадался я. В точку. Ты заметил следы разрушений в зале? Не дожидаясь ответа, профессор продолжил, все больше распаляясь. Похоже, у него опять информационная лихорадка. Вихря не было в том зале, там был его саркофаг. А так как он лежал уже слишком долго, то вкусняшка для пожирателя высохла. Но если он с помощью поводка уничтожил демона, то что собирался есть? Наверное, то, что разлетелось по стенам. Догадка вызвала у меня приступ тошноты, а вот профессора оживила. Но что бы то ни было, пользы от этого Крандол не получил. После взрыва с потолка упал камень, не прямо на голову пожирателя. Может, его просто ранило, но там были пауки, так что шансов ноль. Не помогли даже крутые артефакты. Кстати, что там по артефактам? В основном мусор, фыркнул профессор, небрежно выкатывая на пол два браслета, три кольца и продолговатый жезл. Все завязано на носителе. Но есть кое-что интересное. Со значительно большим пиететом профессор достал из вороха захваченных в подземелье вещей нечто похожее на закрытый колчан. Перед тем, как открыть клапан, Урген надел на руки тонкие белые перчатки и уже затем с огромной осторожностью извлек из колчана стрелу. Очень странную стрелу. Темно-красная, словно запекшаяся кровь древка с черным оперением, было покрыто вязью золотистых рун. Необычайно длинный наконечник блестел начищенной медью и был украшен серебристыми рунами. «Надеюсь, это значит, что мы справимся с демоном», — осторожно предположил я. «Увы, это ничего не значит. То, что прицепить поводок на демона под сатаром не получится, мы уже обсуждали. Ты правильно предположил, что стрелы предназначены для убийства активного демона. Но если верить записям пожирателя, нужно больше десятка таких артефактов. У нас только 4. Но при этом ты не рвешь волосы на голове, а читаешь свитки, так что выход есть. Я с трудом задавил в себе отчаяние и обратился к логике. Проф, хватит мотать мне нервы и говори, что придумал. С тобой, как всегда, скучно, вздохнул ученый. Сейчас в морду дам. Мое терпение таяло, как мороженое под июльским солнцем. Мне тоже пришлось понервничать, когда понял, что у нас в руках слишком слабые средства. Но более внимательное изучение дневника дало небольшую надежду. И нам придется еще куда-то идти. Увы, твою ж мать, такое впечатление, что я в компьютерной игрушке, тихо ругнулся я. Продолжай. На одном из своих заданий Крандол пробудил демона, но не успел активировать поводок, как вдруг рядом проснулся еще один древний маг, чего саркофагу он просто не заметил. Оказывается, поводок может случайно пробудить спящего поблизости демона. Профессор сделал театральную паузу, но наткнулся на злой взгляд. В общем, пожиратель понял, что попал в неприятности. Он очень не любил воевать с демонами без поводка. Если пропустить, как Крандол восхваляет собственный гений, суть описания сводится к тому, что демоны тут же вцепились друг в друга. Причем победил тот, что без поводка. Но не это главное, а важно то, что победителя демонской схватки пожиратель упокоил всего парой стрел, причем не загнал обратно в саркофаг, а полностью развоплотил. У нас 4 стрелы? Да, Ван, и поэтому у нас нет выбора. Нужно искать еще один саркофаг и вешать на него поводок. Если нам повезет, тот, что с поводком, убьет засевшего в сатаре. И мы решим все наши проблемы, всего лишь раздавив кристалл активатора. Если не повезет, то придется добивать подранка. Но это все равно лучше, чем бодаться с полным сил демоном. Да понимаю я. Кстати, ты уточнил, это действительно торнадо? Доказательств нет, но похоже, Дарри сказал правду. Вот будет смеху, когда он узнает, кто живет в его доме. Обхохочешься. Урген посмотрел на меня взглядом старшего, более мудрого товарища и грустно улыбнулся. «Тебе тяжело спрашивать, но услышать ответ все же придется. Ты отыскал место, где можно найти саркофаг?» Там и искать нечего. Пожиратель как раз собирался туда сразу после паучьего замка. Говори уже. Морфская саванна. Замок демонессы Бури. Да что за гадство! Я вскочил на ноги и в ярости зафутболил собственный шлем. Несколько глубоких вздохов позволили немного прийти в себя. Готовься, мы уходим на рассвете. Если не сможешь поспать, привяжем тебя к седлу. Может, останемся еще на день и хоть чуть-чуть восстановим силы? Нет, завтра здесь будут горцы из других селений клана, и я не хочу доказывать им, что не виноват в смерти их родичей. Тем более, что наша вина в этом все же есть. Постарайся поспать. Еще раз сказал я и вышел из шатра. Мой шлем вылетел через выход и затерялся в траве, так что пришлось потратить пару минут на его поиски. Хан и Дымка наблюдали за моими манипуляциями с явной издевкой. Сначала я не придал этому значения, но Хан время от времени настороженно поглядывал в ночь. Спать хотелось неимоверно, и ноги сами несли меня в сторону моего шатра. Но внутренний параноик тут же напомнил, что небрежность в нашей ситуации может стоить непозволительно много. «Что там, Хан?» Вместо ответа волк неспешно побежал к местной тюрьме, где сидела невидимка. В груди похолодело от нехорошего предчувствия. Ночь по-прежнему была необычайно тиха. Почти весь отряд давно спал, а на страже стояли три кронайца и змей, но я не стал их отвлекать. На подходе к неказистому зданию стало понятно, что здесь действительно не все в порядке. В обычной обстановке ритмичные вздохи остановили бы меня, но не сейчас. Слух и воображение не обманули. Небольшая спиртовая лампа освещала вполне естественную для мирной жизни, но совершенно дикую для данной ситуации картину. Два обнаженных тела сплелись в объятиях. Барсук сидел спиной к выходу, а пленница, обхватив его руками и ногами, смотрела в мою сторону. Девушка как раз достигла середины процесса медленного передвижения руки к сваленной рядом со змеем амуниции. До рукояти кинжала было еще далеко, но мое появление ускорило процесс. Обе ноги и одна рука жестко спеленали любвеобильного ящера. Барсук задергался, но уже не успевал ничего сделать. Тонкие пальчики плотно обхватили рукоятку кинжала. Выдергивая из кобуры пистоль, я думал только об одном, есть ли там заряды. Мне точно не хватило ума и времени, чтобы перезарядиться. Вспомнить за секунду, сделал ли это кто-нибудь другой, было невозможно. И только когда палец вдавил курок, а голова юной убийцы дернулась от удара, память подбросила воспоминание, в котором Шип сразу после боя забрал у меня оба игломета, а перед допросом вернул только пистоль. Серые глаза мгновенно остекленели, а из небольшой дырочки во лбу стекла тонкая струйка крови. Кинжал выпал из мертвой руки, но все же острое лезвие успело проделать глубокую борозду на ребрах незадачливого любовника. В домик заглянул привлеченный шумом змей. Я тут же послал его за целителем и повернулся к постановающему ящеру. «Знаешь, барсук, у меня такое ощущение, что если тебя кастрировать, то это спасет тебе жизнь. Ты пред...» Слова застряли у меня в горле, когда я увидел совершенно пустые глаза вкупе со сладостно-идиотским выражением лица. «Нет, придурок здесь я, ведь Урген не обещал, что татуировка защитит парня от всех видов внушения. Похоже, эта мертвая чертовка не только отводила глаза, но и умела туманить мозг жертвы похотью. Хотя такой мозг, как у этого ловеласа, затуманить нетрудно и без всякой магии». Все, последний враг в радиусе пары километров был мертв. Так что теперь спать, спать, спать. Утро. Сырость и холод вновь забрались под броню, но накопилось столько усталости, что мозг продолжал сопротивляться и удерживать меня на краю сна. Шип оказался решительнее утренней прохлады, поэтому все-таки смог пробить пелену сна. «Командир, пора». Со стоном и мысленными проклятиями я выполз из шатра и увидел, что все уже собрались. Даже Урген восседал на своей лошади, и один из хтаров привязывал его к седлу. Профессор хоть и бодрствовал, но раскачивающаяся голова показывала, что это ненадолго. мой шатер быстро собрали и поместили на вьючную лошадь. Как только утренние сумерки позволили рассмотреть тропу под ногами, наш караван тронулся в путь. Долину мы прошли неспешным шагом наших лошадей, затем короткая и сложная тропа вывела нас через ущелье к грунтовой дороге. Именно эта нить связывала вместе 5 селений клана Быстрого Кулака, точнее уже 4, потому что покинутое нами селение было мертво. Сразу за выходом из ущелья я увидел пост охраны. Издали казалось, что совсем еще безусые мальцы просто уснули, привалившись к стенкам небольшого каменного гнезда. Подъехав ближе, мы увидели, что этот сон был вечным. Судя по аккуратности, здесь поработала невидимка. Все было сделано так профессионально, что постовые не успели даже схватиться за оружие и, соответственно, не смогли послать сигнал в другие селения клана. На склоне соседней горы я увидел десяток людей, которые двигались в нашем направлении, но дожидаться и тем более говорить с ними желания не было. Конские копыта бодро ударили в каменистую почву, и мы поскакали в сторону прохода эха. До этого выхода из земель горцев было значительно ближе, а от того, как быстро мы покинем горы, зависело очень многое. Через час мы выехали на хорошо сохранившуюся за тысячелетия дорогу и взвинтили темп как минимум в 1,5 раза, что позволило оказаться у пограничной заставы горцев за пару часов до заката. Выданная советом старейшин грамота так и осталась в моей сумке, потому что в проход эха вернулась уходившая к стене слез часть гарнизона. Пришлось даже приложить усилия, чтобы отказаться от горского гостеприимства. Ведь неизвестно, как отнесутся к нам новые друзья, когда слух о гибели деревни разнесется по всему краю. Свободно вздохнуть я смог только за пределами мрачноватого тоннеля прохода эха. Солнце как раз коснулось далекой снежной вершины слева от нас и расплескало по округе алые тучи. Они заиграли на серых камнях, делая их не такими унылыми, а сама вершина увенчалась радужным ореолом. Красота, но если честно, очень надеюсь, что мне больше никогда не придется наслаждаться этими красотами. Я был сыт горами по самое горло.